Домашняя жизнь Ахматовой складывалась не самым лучшим образом. Однажды, когда Чуковская пришла к ней, в комнату заглянул Пунин и попросил взаймы 15 рублей. Татьяна Смирнова взяла один из авторских экземпляров книги Ахматовой без разрешения, а теперь предлагала выкупить его за 100 рублей. Но самым мучительным для Ахматовой было то, как Татьяна относилась к своему старшему сыну, как она била и ругала его, заставляя учить уроки. «Ах ты, зараза, сволочь! Я тебе покажу, сволочь ты этакая!» 3 сентября она начала писать первую из своих прекрасных северных элегий. Это стихотворение было закончено уже в Ташкенте. Эпиграфом к нему Ахматова выбрала строку Пушкина. «Я теперь живу не там». Стихотворение посвящено России Достоевского. Описываемый Ахматовой Ленинград — это Петербург с гравюры XIX века. Пролетки, танцклассы, модные магазины с французскими вывесками, конторы менял. Она вспоминает керосиновые лампы и плюшевые кресла своего детства, рядом с которыми оживают заложенные земли Достоевского и рулетка в Баден-Бадене. Достоевский входит в ее стихотворение из небытия, в момент ее рождения. «Страну знобит, а омский каторжанин все понял и на всем поставил крест. Вот он сейчас перемешает все и сам над первозданным беспорядком, как некий дух, взнесется. Полночь бьет, перо скрипит, и многие страницы семеновским припахивают плацем». Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. «Москва. Правда. 1990. Том 1. Страница 260. Ночью 1 октября у Ахматовой случился тяжелый сердечный приступ. На следующий день она была неприбранная, непричесанная, с изможденным лицом. Примечание. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Москва. Согласие. 1997. Том 1. Страница 204. Это был день рождения Льва. И в этот день она получила какие-то дурные известия о нем. 13 октября она получила письмо от сына, которое ее крайне встревожило. Чуковская заметила, что глаза Ахматовой ввалились. «Я письмо получила. Сегодня. В 8 часов утра. Не получать писем — худо. 3 месяца не было ни строки, а получать — еще хуже». Примечание. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Москва. Согласие. 1997. Том 1. Страница 206. Проблемы на этом не кончились. Хрупкие литературные надежды Ахматовой рухнули. Небольшой из-за проблем с бумагой тираж ее книги был отпечатан. Но 29 октября печать была приостановлена, и все книги изъяты из магазинов. 7 ноября у Ахматовой, еще не оправившейся от бронхита, случился сердечный приступ. Она попала в больницу. Она была очень тронута, когда уборщица попросила ее написать небольшой стишок. Она каждое письмо оканчивает стихом. И та, которая ей пишет из деревни, тоже. Ахматова была растрогана при мысли о том, как простые русские люди любят поэзию. «Я вообще не знаю страны, в которой больше любили бы стихи, чем наша, и больше нуждались бы в них, чем у нас». Примечание. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. «Москва. Согласие. 1997. Том 1. Страница 183. Хотя у Ахматовой было время немного отдохнуть в больнице, она вышла оттуда с твердым убеждением в том, что ее неприятности еще только начинаются. 13 ноября Ахматова говорила Чуковской: «Знаете, я за эти дни поняла, что я сама во всем виновата. Во всем, что случилось с книгой. ЦК совершенно прав, а я виновата. Да, да, они хотели напечатать мои стихи. Издательство отобрало стихи и отвезло в Москву. Там утвердили. Тогда я самовольно включила туда новые, да еще поставила на первый план самое печальное стихотворение, да еще назвала его именем «Весь отдел». И если бы я этого не сделала, Лева был бы дома». Примечание. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Москва. Согласие. 1997. Том 1. Страница 219. Чуковская не могла разубедить Ахматову, хотя и напомнила, что новые стихи попросила само издательство, и никто не мог предположить, что именно им нужно. 22 ноября заболела подруга детства Ахматовой, Валерия Срезневская. Ахматова несколько раз навещала ее и была потрясена ее видом. В разорванной рубашке, с всклокоченными волосами. Безумие Срезневской глубоко потрясло Анну Андреевну. В начале 1941 года Чуковская была вынуждена покинуть Ленинград, поскольку ее повестью «Софья Петровна» заинтересовались в Большом доме. Она находилась под постоянным наблюдением. Чуковская не говорила Ахматовой об этом, то и хватало собственных переживаний из-за Льва. В феврале 1941 года Чуковская уехала в санаторий «Узкая». Бывая в Москве, Ахматова обычно останавливалась в квартире Ардовых. В начале 1941 года она дважды встречалась здесь с Мариной Цветаевой. Две великие женщины впервые встретились лицом к лицу. Но это не помешало Марине написать настоящие оды красоте и поэтическому таланту Ахматовой еще до отъезда в Прагу и Париж в 1922 году. Обменивались они и письмами, хотя крайне редко. Марина Цветаева, одна из величайших русских поэтесс XX века, по таланту равная Ахматовой, хотя и совершенно не похожая на нее своей поэтической откровенностью и силой эмоций. Цветаева никогда не изменяла поэзии, несмотря на то, что вся ее жизнь была сплошной чередой утрат. Последовав за мужем в Париж, Цветаева обрекла себя на беспросветную бедность. Ее слава осталась в прошлом. Марина Ивановна научилась принимать одиночество и отверженность. Со своим мужем Сергеем Эфроном Марина познакомилась еще в ранней юности на берегу Черного моря. Хотя других мужчин она любила и более страстно, только с Сергеем она была по-настоящему близка, как бывают близки близнецы. Большинство биографов осуждают Эфрона за неспособность найти работу, болезненность, изменчивость политических взглядов. В 1937 году Цветаева вернулась в Советский Союз из Парижа, что связывали с неожиданным разоблачением Эфрона как агента НКВД. Ему пришлось бежать в Россию. Цветаева всегда отказывалась верить в то, что Эфрон был причастен к убийству Игнатия Рейса. Но французская полиция начала расследование, и Эфрону пришлось бежать. Дочь Марины, Аля, убежденная коммунистка, вернулась в Россию еще раньше. Ее сыну-подростку, Муру, предстояло увидеть родину, где он никогда не бывал.